Я кивнул с благодарностью и сказал: «Спасибо, только вот зачем мне святые кристаллы, я ведь демон». Азазель усмехнулся и с блеском в глазах сказал: «Это ты мне скажи, аномалия ходячая, неуязвимый для атак светом». Я вздрогнул от его пристального взгляда и сказал: «Не знаю, родился таким». Азазель сделал кислую мину, типа говоря: «Ну я так не играю», после чего махнул рукой и сказал: «Ничего, выясним, а пока попробую использовать мешок». Я кивнул и открыл этот мешок, дно там было и правда полностью черное, даже на свету. Я взял этот связанный талмуд Азазеля и засунул в мешок. Они как только попали в мешок, стали быстро засасываться, пока и вовсе не исчезли во тьме мешка. Азазель кивнул и сказал: «Теперь попробуй вытащить». Я кивнул и попытался маной связаться с рунами. Как только я это сделал, я получил уведомление от системы. Я мысленно отдал команду «разрешаю», после чего я оказался в абсолютно темном пространстве, где не было ни хрена, кроме 5 красных кристаллов, 5 золотисто-желтых кристаллов и огромного талмуда Азазеля. Я связался с этим талмудом и захватил его, после чего потянул к себе и мысленно захотел покинуть это пространство. Я тут же оказался во внешнем мире, а из мешка выглядывал этот талмуд рукописи. Я схватил его и вытащил наружу. Сопротивления с его стороны не было вовсе. Талмуд тут же вылез из мешка, оказавшись у меня в руках. Азазель кивнула и сказал: «Ладно, можешь уже идти, тебя, наверное, твоя хозяйка потеряла, да и завтра у тебя веселый денек». После этих его слов я кивнул, но решил проверить его мысли. Мысли Азазеля. Я перестал читать его мысли. «Значит, ты хочешь и правда мне помочь, заодно и свою скуку развеять? Интересный ты все-таки персонаж, Азазель». Я вышел из своих раздумий и сказал: «Да, тут ты прав, они же завтра припрутся к нам в клуб. Конечно, я не прочь увидеть свою любимую, но ее подруга, уж сильно она наглая». Азазель рассмеялся и спросил: «Тогда, может, дорыбачим, и тогда пойдешь?» Я кивнул и уселся, взяв удочку в руки, а не удерживал ее маной. Азазель сделал то же самое. Так мы еще порыбачили пару часов, потом я вернулся домой, где, поев, помывшись, уснул в нежных объятиях Ряз. Сейчас уже утро, будильник я выключил и нежным поцелуем разбудил Ряз, после чего мы пошли завтракать. Готовил сегодня я, так что завтрак был особо вкусным, даже отец и мать были в шоке, и теперь мама признала мои кулинарные способности. Потом мы пошли умываться, а после отправились втроем в академию. Дальше день прошел скучно, как всегда, пока мы не собрались в клубе, ожидая гостей из церкви. Мы, как слуги, стояли за диваном, на котором сидела одна Ряз, и ждали, когда придут гости. Гости вошли, лица их были пустыми, похоже, до конца они не отошли от моих слов и действий, мечей у них с собой нет. Они прошли в комнату и уселись на диван напротив Ряз. Зиновия, не сводя с меня взгляда, сказала: «Мы ценим, что вы согласились сотрудничать. Зиновия Кварта». Ирина представилась: «Сида Ирина». Ряз спросила: «По какой причине слуги Бога пришли встретиться с демоном?» При слове о Боге девочки незаметно для всех, кроме меня, вздрогнули, и Ирина заговорила: «Хотя один из них до сих пор не найден, 6 остальных экскалибуров были сохранены 3 подразделениями церкви. 3 были украдены падшими ангелами, а 2 других были уничтожены Эссеем». Все с шоком на меня уставились, а я, улыбнувшись, сказал: «Это правда, но что ты этим хочешь сказать, дорогая Иринушка?» Ряз воскликнула ревниво: «Дорогая Иринушка, Эссей, объяснись». Я ответил: «Влюблен в Ирину с самого детства. Эти чувства вспыхнули вновь, когда я увидел ее вчера. Прости, Ирина, когда мы были маленькие и я собирался признаться тебе, ты переехала. Я думал, что больше тебя не увижу. Прости и за мои слова, но они истины. Это то, что я на самом деле чувствую и думаю». У Ирины пропала пустота во взгляде, и ее глаза зажглись светом, а лицо залилось краской, после чего она воскликнула: «Но ты же уничтожил наши мечи, мой экскалибур мимикрии и экскалибур разрушения Зиновии. Еще был так груб со мной. Как ты можешь теперь говорить, что любишь меня?» Акина с усмешкой сказала: «Арара, Ряз, похоже, у тебя появились еще соперницы». Ряз отошла из транса и завопила: «КН, что значит еще? Эссей только мой, никому не отдам его, уж тем более церковной служащей». Я остановил ее словами: «Ряз, прекрати, никогда не говорил, что буду лишь с одной тобой». Это заставило резко замолчать Ряз, а после она даже заплакала со словами: «Как, ты же говорил, что любишь меня, это все ложь». «Вообще так и есть, мысленно усмехнулся я, а на деле, я переместился к ней и обнял, но она лишь оттолкнула меня со словами: «Не трогай меня». Я не стал больше ее трогать и сказал: «Же говорил, моя цель стать королем гарема, а мечта – быть с тобой. Никогда не говорил, что буду только с тобой, тебе придется смириться с этим, если ты хочешь, чтобы я остался с тобой. Иначе, можешь изгнать меня, я не смогу находиться с тобой как слуга, я этого не выдержу. Не бойся, убить меня разве что владыки смогут». Риас после моих слов воскликнула, хватая меня и прижимая к себе: «Нет, тебя никуда не отпущу, люблю тебя, и хочу быть вместе с тобой, не хочу делить тебя ни с кем, но раз ты так хочешь, я смирюсь с этим, только прошу, останься со мной, не бросай меня». Риас разрыдалась, я погладил ее по голове, со словами: «Глупая, раз ты согласна с моими условиями, я тебя не брошу, как я могу бросить свою красавицу». После моих слов Риас впилась мне в губы, не обращая внимания на присутствующих. Акина посмеивалась, говоря: «Ара, ара, Риас, ты такая смелая». Асия краснела, сжавшись в уголочек, чуть ли не теряя сознание. Коника ела печенье, словно наблюдала за шоу, а Юта делал жест фейспалм. Ирина еще сильнее покраснела и завопила: «Извращенцы, распутники, бесстыдники» и еще кучу всяких других похожих слов. Я разорвал поцелуй с Риас, испробовав ее соленые губки, сказал ей: «Может, вернемся к делу?» Риас поняла ситуацию, покраснела из-за своих действий и уселась обратно на диван, со словами: «КХМ, КХМ, продолжим нашу дискуссию». Я мысленно смеялся, влезть в такую ситуацию, а потом там спокойно серьезно говорить, это надо иметь просто невероятную толстую кожу. Ирина тоже отошла от шока и сказала мне в лицо: «Отказываюсь. Ни за что на свете не буду вместе с таким существом, как ты». Я якобы расстроился, со вселенской обидой на нее посмотрел. Это ее проняло, но виду она не показала, надувшись. Положение спасла Зиновия, словами: «Вернемся к делу. Проблема заключается между нами и падшими ангелами. Мы не можем допустить, чтобы вы вмешивались». Риас ответила: «Как унизительно. Вы полагаете, мы объединились с падшими ангелами, чтобы уничтожить святые мечи?» Зиновия ответила: «Демоны ненавидят святые мечи, это туп. Иссей уничтожил 2 экскалибура вчера вечером. Вы хотите сказать, что вы не вмешиваетесь?» Риас хотела ответить, но я опередил ее, спокойно сказав: «Это лишь моя личная инициатива, никак не связанная с демонами. Ты лишь слишком нагло вела себя, словно я хуже пустого места. Мне это не понравилось». Зиновия ответила: «Ублюдок, если потребуется, мы уничтожим вас, даже если вы сестра сатаны». Я ответил с усмешкой: «Какие грозные слова, для той, кто не может справиться с одним мной. Я, кажется, тебе говорил, то, что я сказал, чистая правда, и это мои истинные чувства. После этой миссии проверьте это. Но, если посмеешь напасть на меня снова, тот меч, я тоже заберу». Риас ответила: «Иссей, прекрати, дай я сама поговорю с нашими гостями». Я кивнул, а Риас продолжила: «Раз уж вы так осведомлены, позвольте мне сказать кое-что еще. Никогда не примкну к падшим ангелам. Именем клана Гримари, клянусь, я никогда не сделаю ничего, что осквернит имя сатаны». Зиновия улыбнулась оскалом и сказала: «Рада слышать. Именно за этим штаб и прислал нас. Уверена, сестра сатаны не совершит подобной глупости». Риас ответила: «Значит, вы понимаете, что я также никогда не примкну к вам и вашему богу». При слове «бог» девочки опять приуныли. Я мысленно смеялся, метод промывки мозгов оригинального Наруто и правду эффективен. Зиновия кивнула: «Конечно, мы просто хотим, чтобы вы не вмешивались в суд Божий». Риас ответила: «Понятно». Ирина с Зиновией встали после ее слов, и Зиновия сказала: «Спасибо, что уделили время». Риас спросила: «Останетесь на чашечку чая?» Зиновия ответила: «Раз вы не против, то мы не откажемся». Ирина тоже кивнула. После чаепития я спросил, перед их уходом: «Как же вы собрались сражаться с 3 экскалибурами, без экскалибуров?» Зиновия со злостью, но уже более добро сказала: «Кто в этом виноват?» Ирина также поддакнула: «Вот-вот». Я вздохнула и сказал: «Предлагаю объединить наши усилия». Все из оккультного клуба воскликнули: «Что, Иссей, ты с ума сошел?» Я ответил: «Нет, это хороший шанс показать им, что мы не отличаемся от них ничем, кроме как физиологией. Это также поможет положить начало эры мира и процветания. Забудьте все ваши глупые предрассудки, я уже говорил им, демоны ничем не отличаются от них, только своими порядками в их обществе, точно так же, как ангелы и падшие ангелы. Конечно, я сужу по своему впечатлению о вас, хотя с ангелами я еще не встречался. Я остановился, наблюдая задумчивые лица, и продолжил. Риас, ты рассказала мне историю преисподней, так что я понял структуру правления там, и скажу, что она ничем не отличается от феодальной Японии. Ты же также фанатка японской культуры, и должна знать, что принцип правления в преисподней сейчас схож с принципом правления в феодальной Японии. Владыки – это сёгуны, которые имеют свой клан и свою подконтрольную территорию. Но аристократическое воспитание у вас, европейское, да даже те же фигуры зла, что явно взяты из шахмат, как и сама рейтинговая игра. В прошлом, демоны управлялись жестокой тиранией, что и способствовало снижению вашей популяции. Может, раньше, демоны и были злыми созданиями, но с течением времени это изменилось. Вот кто действительно злой, агрессивный и вообще лицемерный, так это ваш библейский бог. Эта злая, лицемерная мразь, не жалела даже своих созданий, ангелов, из-за того, что верный последователь познал любовь с человеческой женщиной, этот лицемерный ублюдок изгнал его, сделав падшим ангелом. Сейчас, я говорю об Азазеле, верховном лидере падших ангелов, и Григоре. Риас, ты можешь мне не верить, но я встретил Азазеля лично, он сам связался со мной, и не желает мне зла, наоборот, во многом помог. Например, он рассказал мне про одну организацию, цели которой действительно страшны, а также он рассказал мне правду, что библейский бог погиб в той войне, так же как и сатана, но на это была причина, она в том, что он был ослаблен, из-за запечатывания страшного зверя. Он назвал его Трихикса, зверь апокалипсиса, целью которого было уничтожить весь мир. Зверь настолько силен, что библейский бог не смог с ним справиться, а только запечатать, что значительно ослабило его силы. Но это не все, сейчас я скажу действительно шокирующую тебя новость. Я остановился, увидев, что все меня слушают очень внимательно, сделал вздох и продолжил. Лидером организации «Бригада Хаоса» является Резивим Ливан Люцифер, Евклид Люцифук, Катерия Левиафан, Шалба Вильзевул, Крузерия Смодей. Только вот их цели отличаются. Евклид ненавидит твоего брата Сазикса за то, что он, по его мнению, опорочил его старшую сестру, Грейфию Люцифук, что является его женой и матерью его сына Милликаса Гримари. Риас, услышав про жену и сына, воскликнула. «Откуда ты знаешь?» Я ответил. Азазель сказал. «Он что-то типа моего учителя. Верю, ему можно доверять. У него есть страсть исследовать что-то. Он решил исследовать мои пределы, чего я смогу достичь с его помощью. Он вовсе не желает войны, а падшие действуют не от его лица. Он вообще давно не ввязывался в их дела. Также не он отдал приказ, а один из лидеров Григори, Кокабель, который манипулирует падшими ангелами и изгнанниками-экзорцистами. Он отдал приказ убить меня, он же отдал приказ похитить святые мечи. Азазель сказал, что Кокабель готовит что-то масштабное, он одержим войнами, так что, скорее всего, он хочет снова развязать войну между демонами, небесами и падшими ангелами. Азазелю просто лень вмешиваться в это, поэтому он мне все рассказал. Он также сказал, что если я не справлюсь, он пошлет одно существо, что точно справится с Кокабелем. Также он сказал, что, скорее всего, его целью будет являться сестра сатаны Риас Гримари и сестра Левиафан Сонаситри. Я вздохнул, увидев шок и тысячу вопросов в их взглядах. Я сказал, сейчас важен именно Кокабель, именно он стоит за событиями с мечами, он и экзорцист Валпер Галилей, но главный Кокабель. Потом, Риас, я прошу тебя, свяжись с Азиксом. Этот вопрос не просто выживания преисподней, а вопрос выживания мира в целом. В подробностях я расскажу ему лично. От его решения и от решения Михаэля будет зависеть весь мир. Конечно, Азазель как верховный лидер падших ангелов тоже примет в этом участие. Нам просто необходимо объединиться, дабы уничтожить общего врага в виде бригады хаоса, потому что их цели уничтожат весь мир. Путем объединения мы решим все конфликты, а несогласных подавим силой. Это необходимо для выживания мира. Пора покончить с разногласиями и конфликтами и вступить в эру мира и процветания для всех рас. Я мысленно усмехнулся. Ага, а еще это поможет мне в моем мировом господстве, а впоследствии уничтожению и обращению вас в пустоту, как и всей вселенной DXD, XE, FXF и многих другим. Выслушав меня, Риас серьезно сказала. Раз все настолько серьезно, Я, конечно, свяжусь с братом, но после Кокобеля. Сейчас мне нужно связаться с Соной, объединить наши усилия для защиты нашей территории, а после Кокобеля она свяжется со своей сестрой, Серафол Левиафан. Ты же Иссей, станешь нашим козырем, раз Азазель доверил это дело тебе. Что насчет вас? Как вы слышали, вам это дело не по зубам. Зиновия ответила: если дела обстоят действительно так, то нам необходимо объединиться, нельзя позволить пламени войны снова разгореться. Ирина поддакнула: да, мы согласны. Вот только, что Кокобель похитил мечи, мы и так знали, уже готовы были умереть за это. Один из нас уже был убит. Это был священник, который наводил справки об этом городе. Зиновия сказала: поэтому мы предпочитаем уничтожить святые мечи, чем оставить их у падших ангелов, даже ценой своей жизни. Я улыбнулся и сказал: вот и славненько. Теперь решим вопрос с вашим проживанием. Предлагаю пожить вам в своем доме, обещаю кормить как минимум. Не смотрите на меня так, и ты, Риас, тоже. Я не собираюсь ничего с ними делать. Они просто поживут у нас на время миссии, уверен, мама не будет против, а также это познакомит их с нашим бытом. Ирина сказала: согласна, давно я с тетушкой Хёда не общалась, заодно и детство вспомним. Зиновия кивнула и сказала: выбора у нас все равно нет, а без еды и оружия, по твоей милости, на улице нам делать нечего. Я кивнула и сказал: тогда вместе и пойдем, вот только одежду смените, уж слишком вы выделяетесь на фоне других людей. Ирина сказала: это наша церковная одежда. Зиновия кивнула. Я ответил, махнув рукой: как хотите, мне это не важно. Ладно, отправляемся домой, а на следующей ночью начнем охоту. Мы находились все возле того места, где впервые убили демона-изгнанника Вайзер. Я почувствовал движение жизни и увидел его, того, кого не должно быть здесь, Фритцельзин, того, кому я раздавил голову. Он спрыгнул на Юта, атакуя его своим мечом, со словами: «Как делишки?» Я крикнул: «Ты! Почему ты жив, ублюдок?» Он, в сальто отпрыгнув на крышу здания, сказал: «Рад тебя видеть, убийца Сан». Он театрально поклонился мне и продолжил: «Вижу, друзей своих привел, а кто эта демоница?» Я, моментально оказавшись возле него, схватил за горло со словами: «Мертвецам знать это не нужно». Я раздавил его горло и схватился за меч. Сразу же я получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду «Инвентарь», и меч исчез, попав в инвентарь. Я сказал: один уничтожили. После этого я обыскал Фрида и нашел еще два меча. Сразу взяв их, я получил уведомление от системы. Я мысленно обрадовался своей удаче и отдал команду «Инвентарь», и мечи исчезли, попав в инвентарь. Я сказал: мечи уничтожены, остался. В этот момент из здания выходил еще один священник. Хотя назвать эту мразь так, язык не повернется, потому что это Валпер Галилей. Юта сразу подскочил к нему и вырубил ударом меча в шею. В этот самый момент измерение задрожало, и был возведен гигантский барьер. В небе появился он, Кокобель. Мужчина с длинными черными волосами, красными глазами, причем красные были белки, а сами глаза желтого оттенка, с эльфийскими ушами и с 10 черными крыльями за спиной. Одет он был в черную мантию с золотыми наплечниками. Он с презрением смотрел на нас, зависнув в небе. Кокобель сказал: «Довольно». Пространство задрожало от его мощи. Я засмеялся и крикнул: «Крушитель баланса!» Драйк повторил за мной. Я покрылся драконьим латным доспехом с шипами и большими драконьими крыльями за спиной, после чего я моментально приблизился к Кокобелю. Кокобель посмотрел на меня с презрением и сказал: «Мы ведь раньше не встречались, верно, слуга клана Гримари?» Я с презрением ответил: «Именно, наша встреча впервые, вот только где же другие, неужто ты их отпустил?» Кокобель ответил с презрением: «Этот мусор не справился даже с мелкой сошкой вроде тебя, что же тут говорить о моих планах?» Я сказал: «Ясно, значит, все они мертвы». После моих слов Кокобель засмеялся и сказал: «Мертвы, что ты? Нет, они просто несколько не способны ничего делать». Я махнул рукой и спокойно сказал: «Мне все равно, что с ними, главное, что ты объявился, и мне не придется тебя искать». Кокобель рассмеялся с презрением и с насмешкой сказал: «Ты искать меня? Ты лишь ничтожество перед моими глазами, никто, не больше блохи, или ты думаешь, твой усиливающий механизм может мне что-то сделать?» Пока он трепал языком, я мысленно отдал команду «Многократное усиление». В этот момент раздался голос Драйга. 20 раз прозвучал голос Драйга, после чего ударом руки, крича тем, кто на земле. Ставьте барьеры и не вмешивайтесь. Что бы ни случилось, я ударил усмехающегося Кокобера в его наглую рожу, отправляя в полет до самого конца его барьера и новообразованного барьера, что сделали силы Сона и Риас вместе. Я приблизился к нему и ударил со всей силы в живот, вбивая его в барьер. Он закричал: «Ублюдок, да я тебя!» Он мгновенно сформировал гигантское копье света и кинул в меня. Пока он вкушал мою мнимую смерть, копье, коснувшись меня, исчезло, заставляя воскликнуть его: «Эн, невозможно! Как ты жалкий, Де!» Договорить я ему не дал, ударом ноги сверху вниз отправляя прямо в землю, вбивая на пару километров вглубь. Я мгновенно спустился к нему и достал его потрепанную тушку из дыры, что он пробил своим телом. Я сказал: «На меня не действует свет. Теперь расскажешь нам о своих планах?» Кокобель рассмеялся и снова сформировал копье, но уже пока был у меня в руках, и снова ударил меня им. Но, к его удивлению, копье снова исчезло, как только коснулось меня. Я отбросил его в ближайшую стену и спросил: «Так расскажешь или нет?» Кокобель безумно рассмеялся и заорал: «Вот оно что, понял. Из-за того, что этот ублюдок, бог, подох в той великой войне, вместе с этими четырьмя ублюдками, именуемые сатаной. Ахахахахах, вот почему, появился такой аномальный ублюдок, как ты, который не боится света». Зиновия с Ириной упали на колени и сказали, не веря: «Бог умер!» Кокобель кричал: «Да, этот ублюдок и четыре сатаны сдохли на той войне, как и огромное количество ангелов, падших ангелов и демонов высшего ранга. Чистокровных ангелов осталось очень мало. Думаю, та же проблема и у демонов. Всем трем фракциям пришлось положиться на людей, чтобы выжить. Лидеры трех фракций решили скрыть информацию о смерти бога, так как нуждались в верующих в него людях». Зиновия с Ириной воскликнули: «Лжец, лжец!» Кокобель кричал: «Ну, меня это мало волнует. С чем я не могу смириться, так это с тем, что после смерти наших лидеров, остальные решили, что продолжение войны будет бессмысленным». Он начал хвататься за себя и еще более безумно, истерично кричать: «Я этого не вынесу, не вынесу этого. Они велели нам отпустить наши готовые к бою кулаки. Мы бы победили, если бы продолжили сражаться. Еще и эта сволочь Азазель провозгласил, что новой войны не будет. Охренительно, блин». Асия встала с колен и сказала: «Если бог умер, откуда исходит его благословение?» Кокобель успокоился, усмехнулся и сказал: «Михаил неплохо справляется. Он исполняет роль бога и управляет и людьми, и ангелами». Зиновия с Ириной воскликнули: «Архангел Михаил замещает бога. Тогда, как мы?» Кокобель ответил: «Сама система не повреждена, поэтому молитвы благословления и экзорцизм по-прежнему работают». Асия упала, аж потеряв сознание, ее поймала Коника со словами: «Асия Семпай». Ирина тоже потеряла сознание, но ее подхватила Зиновия, говоря: «Ничего удивительного. Странно, как я еще не лишилась рассудка». Кокобель продолжил: «Однако, количество людей, верящих в бога, все же сократилось, из-за чего баланс между светом и тьмой нарушился, и такие аномалии, как ты, ублюдок, и этот свято-демонический меч, что держит тот парень, получили право на существование, хотя прежде эти две энергии никогда не смешивались». После своих последних слов он снова безумно рассмеялся и завопил: «Развяжу эту войну, чего бы мне это ни стоило. Ваши головы я заберу в качестве сувениров, особенно твою, аномальный ублюдок». После своих слов он сформировал гигантское копье света и приблизился ко мне, но бросил он его не в меня, а в Риас и Сону с остальными. Мир замедлился, копье очень быстро приближалось к ним. Сейчас нельзя позволить им умирать, иначе все планы пойдут прахом. Я стал думать: «Думай, думай же, сука, ничего не приходит в голову». «Точно, выбора нет, только это спасет их», я мысленно сказал Бдрайгу: «Максимальное усиление». В этот момент раздался голос Бдрайга. Я призвал Кисараги, напитал ее своей маной и бросил ее со максимальной силой в копье света. Когда до взрыва осталось мгновение, Кисараги с яркой светло-темной вспышкой пронеслась рядом со всеми, развеяв копье света, и умчалась далеко вперед, прорубая все, чего прикоснется насквозь. Все воскликнули: «Что это было?» Кокобель истерично заорал: «Эн, невозможно! Император Красного Дракона может стать настолько сильнее только потому, что хочет спасти каких-то мелких букашек. Что это было? Что с тобой такое? Кто ты, черт возьми, такой?» После этого он рассмеялся и еще более безумно завопил: «Демон низшего ранга посмел ударить меня. Интересно, очень интересно, малыш. Я не мог двигаться, я использовал всю силу на этот бросок, Если сейчас этот хрен не появится, все умрут, я один останусь. Как раз пока я думал об этом, раздался голос с насмешкой. Тебе и правда так весело, как Кокобель воскликнул. Кто здесь? В этот момент оба барьера рухнули, разбившись в розово-фиолетовые осколки, а с неба спускалась яркая бело-синяя вспышка. Вспышка остановилась, ярко вспыхнула и появился он, Вали Люцифер, в крушителе баланса, белого дракона Альбиона. Его внешний вид был шикарен, красивый белый латный драконий доспех с шипами и с синими крыльями из маны за спиной. Дбрайт крикнул, Кокобель также закричал, исчезающий дракон, значит, активность красного привлекла тебя, да, белый дракон, ты не с тем связа. Его прервал Вали, моментально оказавшись у него за спиной и вырвав ему одну пару крыльев. Юта воскликнул, даже я не разглядел движение. Вали, вырвав крылья Кокобеля, с презрением сказал, тебя отвратительные, вороньи крылья. Крылья Азазеля намного темнее, словно вечная пустота. Тут ты не прав, она белая, абсолютно белая. Мысленно сказал я Вали. Кокобель схватился за свои крылья и сказал, ты, кем себя возомнил? Вали продолжил с презрением, хотя, там, куда ты отправишься, крылья тебе не понадобятся. Кокобель разозлился, использовав все свои силы, взлетел в небо и стал формировать абсолютно гигантское копье света, используя все свои силы. Когда он замахнулся, чтобы его кинуть, Вали поднял руку и Альбион крикнул «Деление». После этого, копье Кокобеля моментально стало уменьшаться, пока полностью не исчезло. Кокобель воскликнул «Чего?» Вали сказал «Альбион, мой святой механизм, божественный разделитель, каждые 10 секунд он отнимает половину силы того, кого я коснулся, и отдает ее мне. Скоро ты будешь слабее даже человека», Риас сказала. Император Красного Дракона удваивает силу владельца и передает ее другому, в то время как император Белого Дракона ополовинивает силу противника и передает ее владельцу. Легенда оказалась правдой. Вали, приготовившись к атаке, сказал, «Как скучно. Думал, ты будешь развлекать меня немного дольше». После своих слов он приблизился к Кокобелю и пробил ему грудь со словами, «Ты недостоин своей репутации. Азазель просил вернуть тебя в целости и сохранности». После произошел полет с Кокобелем на сверхскорости, и он вбил его прямо в землю, пока Кокобель орал в агонии, «Азазель». После этого Вали повернулся к нам и сказал, «Меня также есть пару вопросов к заблудшему экзорцисту. Прикончить его можно несколько позже». После своих слов он подлетел к Юта и Валперу Галилею, взяв его за шкирку. В этот самый момент заговорил Дбрайк, «Игнорируешь меня, Белый?» Вали повернулся ко мне, «Ну кто тебя, Дбрайк, за язык тянул-то?» «Пока я думал», заговорил Альбион, «Так ты еще не помер, Красный». Дбрайк снова заговорил, «Не лучшее время для встречи». Альбион ответил, «Не волнуйся, нам предназначено однажды сразиться. Совпадения тоже случаются». Риас воскликнула с Соной, «Красные и белые драконы встретились». Альбион сказал, «Увидимся позже, Дбрайк». Дбрайк ответил, «До скорого, Альбион». В этот момент я заговорил, «Хо-хо, игнорируешь меня, значит, ну ты прав, сейчас я никому не противник, убить меня у тебя со всей твоей силой не хватит, даже в режиме Джаггернаута, но, когда я восстановлюсь, я не против сразиться». Вали повернулся ко мне и ответил, «Однажды мы сразимся, мой заклятый враг». После своих слов он превратился в яркую вспышку света и улетел, моментально исчезая из виду. В то же время заговорила Сона, «Риас, не думала, что сам белый дракон явится». Риас сказала, «Как бы то ни было, он спас наш город, Ветисей, снова без сил». Сона ответила, «Так и есть, теперь, Субаки, восстановим поврежденные части города». Субаки ответила, «Нужно успеть до утра». Риас сказала, «Мы поможем». Сона ответила, «Не стоит, вы и так много сделали, особенно из Сейкун, посмотри на него, Риас, на нем живого места нет». Пока они говорили на сверхогромной скорости, в печать на моей шее влетела Кисараги, которую я мысленно отозвал. Все снова воскликнули, «Что это было?» После того, как Кисараги вернулась в меня, я сразу стал терять сознание, сначала упав на колени, а после и вовсе исчезла броня Драйга, и я мордой врезался в асфальт. Последнее, что я услышал перед тем, как потерять сознание, было «Иссей, Иссей-кун, Иссей-сэмпай, Иссей, Иссей-сан». Мои веки сомкнулись, и под звук уведомления от системы и криков своих союзников, я потерял сознание. Часть 31. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе нет клубнички, зато в ней прям очень много пафоса. Разговор по душам с Вали, и перетягиванием его на свою сторону. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я открыл глаза и понял, что лежу на коленях у Риас, что сидела на диване. Осмотревшись, я увидел несколько необычный фактор, а именно, здесь были все из оккультного клуба, но еще и две персоны, это Зиновия и Ирина, которая должна была свалить в Ватикан. Я якобы удивленно спросил: вы что тут делаете вообще? Ирина ответила: здесь по поручению Михаэля Самы, как его туз, а Зиновия стала демоном. Я мысленно выдохнул с облегчением и удивленно спросил: Зиновия стала демоном? Зиновия сказала: после того, как я узнала о смерти Бога, будучи в отчаянии, я попросила ее обратить меня. Зиновия указала на Риас и продолжила: теперь, когда Бог мертв, я не могу ему больше служить. Но вот стоило ли мне присоединяться к демонам, которые всегда были мне врагами? К тому же она, сестра сатаны. Правильно ли я поступила? Зиновия задумалась и сделала жест фейспалм. Потом она сложила, скрестила кисти рук и помолилась: поведай мне, Господи. После этого она сразу схватилась за голову и вскрикнула от боли. Коника сказала: выглядит знакомо. Зиновия встала после своей головной боли и сказала: в любом случае, то, что я узнала эту тайну, сделало меня помехой для церкви. Теперь я, еретик, никогда не забуду, как сильно изменилось их отношение ко мне. Из благородного владельца святого меча я превратилась в еретика, нарушившего великое табу. После своих слов Зиновия подошла к Асии и спросила ее: могу я попросить тебя об услуге? Асия спросила: да. Зиновия спросила: можешь как-нибудь показать мне школу? Хоть тут уже месяц, но так и половины даже не увидела. Асия ответила с улыбкой: конечно. Зиновия повернулась к Юта и сказала: как владелец святого меча Дюрандель, я также хотела бы провести спарринг с обладателем свято-демонического меча. Юта ответил ей: буду только рад. Риас сказала: отлично, раз уж все познакомились с нововступившей, давайте вернемся к делам клуба оккультных исследований. Мой брат Сазикс, а также сестра Соны, Серафол, сейчас находится здесь, в академии. Когда Риас сказала это, я воскликнул: стоп, что? Сколько прошло? Риас слегка усмехнулась и сказала: ты был без сознания целый месяц, я очень волновалась, но Аджука Вильзевул сказал, что с тобой все в порядке, не учитывая, что ты разрушил свои каналы маны, которые очень быстро восстанавливались. Он как раз и сказал, что ты не очнешься месяц, поэтому без тебя не стали запускать совещание трех фракций. Я ответил: хо, вот в чем дело, тогда где сейчас Сазикс? Риас ответила: тебя дома. Серафол упади где-то косплеит девочку-волшебницу и выводит из себя Сону. Я спросил, когда назначена встреча. Риас ответила: мой брат сказал, что как только ты очнешься, мы начнем собрание, не раньше этого срока. Я кивнула и сказал: понятно, чем займется на данный момент. Риас ответила: сегодня наша очередь чистить бассейн, а после мы может в нем искупаться. Я кивнул, а сам стал читать уведомления от системы. Ясно, вот в чем дело. Но иного выхода не было, или бы они умерли, все планы провалились бы, и началась новая война, и мне пришлось бы скрываться. Так что превышение пределов, хоть и ненадолго, но было необходимо. Бассейн мы очистили быстро, а потом искупались в нем. Зиновия не приставала ко мне, а я тоже не особого горел желанием, а вот Риас опять затеяла борьбу с Акино за мое внимание. Разнесли пол бассейна, потом получили пиздюлей от Соны. В такой ситуации только Юта мог спокойно плавать, не обращая ни на что внимания. После этого погрома мы, убрав все за ними, отправились домой. Вот я стою рядом с Сазиксом, а напротив Риас в своей ночнушке. Говорит: не могу спать с Иссеем. Сазикс сказал: здесь буду я, мне с ним поболтать надо. Заберу его лишь на одну ночь. Хорошо. Риас бросилась меня обнимать, говоря: ты выспишься один? Ничего, если меня не будет рядом, мне это не нравится. Заразилась болезнью, не позволяющей спать без тебя. В этот момент прозвучал голос Грейфи: пойдемте, принцесса. Риас повернулась на голос и отпустила меня из своих объятий. Грейфия сказала: пора. Риас ответила: да знаю я, Грейфия. Грейфия поклонилась нам со словами: спокойной ночи. Я поклонился в ответ со словами: вам спокойной ночи. И Грейфия потащила Риас из комнаты, а та сказала: спокойной ночи, Иссей. Я ответил: Риас, спокойной ночи, Риас. После того, как они ушли, не переставая улыбаться, Сазикс спросил у меня: «Иссей-кун, каковы твои цели?» Я повернулся к Сазиксу и ответил: «Моя цель – всемирное господство». Сазикс с легкой усмешкой сказал: «Ты довольно честный малый, раз говоришь такое перед сатаной». Я спокойно ответил: «Помимо этого, вы не только сатана, но и брат моей возлюбленной Риас. Я не верю, что вы убьете меня за слова». Сазикс рассмеялся и сказал: «Тут ты прав, ради Риас, я не буду тебя убивать, пока». «Ладно, шутки в сторону, о каких подробностях ты хотел мне рассказать?» Я задумчиво ответил: «Лучше будет, если тут будут все четверо сатаны, тогда мне не придется повторять, а еще лучше, я расскажу это на общем собрании трех фракций, но с долей вероятности, на самом собрании на нас может напасть бригада хаоса, фракция магов, изгнанных из магического совета, например, предводитель их, Евклид Люцифук, и фракция прошлых владык демонов, предводитель Катерия Левиафан. Лично появится только Катерия, а вот Евклид участвовать не будет. Он только даст подсказку, как же устроить вам веселую жизнь. Евклид ненавидит вас, Сазикс, за что, вы и так знаете». Сазикс кивнул: «Он проблемный персонаж, и что ты предлагаешь для нейтрализации побочных эффектов?» Я ответил: «Ну, их мы убьем, разве, что Евклида оставить живым, или Грейфия вас не простит, хотя, его могу убить я, ладно, это не важно, важно то, что используют они скорее всего еще одного слугу Риас, верно?» Сазикс удивленно приподнял брови и спросил: «Так ты и про это знаешь, верно? Гаспер Влади, обладатель священного механизма, злой взор Балора, способность, позволяющая останавливать время». Я кивнул и сказал: «Для атаки, они точно станут использовать злой взор Балора, магией увеличив его силу, об этом же знают немногие, верно? Евклид один из этих немногих, это его идея». Сазикс сказал: «Тогда мы точно обязаны его не выпуск». Я тут же перебил его словами: «Нет, это бесполезно. Для магов снять печати в известном месте будет уж слишком легко. Я предлагаю взять его на собрание, ведь там будет безопаснее всего для него». Сазикс задумался и ответил: «Тут ты прав, хорошо, значит, я попрошу завтра Риас освободить его». Но его заперли, потому что он не мог контролировать свою силу. Я кивнул и сказал: «Помогу ему с контролем, все-таки мой контроль магии не уступает таковому у вас». Я улыбнулся Сазиксу. Сазикс вздохнул и сказал: «Это верно, тогда поручаю заботу о Гаспере тебе. Тебе нужно натренировать его за завтрашний день, я назначу собрание на завтра в полночь». Я кивнул и сказал: «Это будет идеальное время». Сазикс также кивнул, выключил свет магии и улегся на свой футон. После того, как он улегся, Сазикс сказал: «Теперь давай поговорим о не менее серьезных делах. Каковы твои намерения по отношению к Риас?» Я кивнул и якобы со всей серьезностью сказал: «Самые серьезные. Когда Риас выпустится из Академии, я женюсь на ней в Киото, как она и хотела. Конечно, она будет не единственной, но одной из самых любимых. Простите, я просто не могу контролировать свое желание иметь гарем. Мечтал об этом с детства». Сазикс рассмеялся и спросил: «Риас уже не девственница, верно?» Я с напускной неловкостью сказал: «Да-да, у нас уже была такого рода связь». Сазикс кивнул и серьезно сказал: «Береги мою сестру. Пока она счастлива с тобой, я не буду вмешиваться, но посмеешь ей навредить или обидеть, пощады не жди». Я с напускной серьезностью возмутился: «Вы за кого меня принимаете? Пусть вы даже сатана, но вы задеваете мою честь. Ни за что на свете не наврежу Риас, я люблю ее. Верю, что в будущем она станет еще и прекрасной матерью для наших детей». Сазикс спокойно ответил: «Тебя просто предупредил. Как к этому отнестись, зависит лишь от тебя. Моя дорогая сестренка слишком добра, невинна и наивна, поэтому ее могут легко использовать. Ни в коем случае не допускай этого.